У апокалипсиса. В которой мы видим, описывается одно из видений апостола Иоанна об самом конце времен. Даже дальше. «И видел я другого ангела, сильного, — говорит Иоанн, — сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши его». И ангел, который я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что в ней, на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7 ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я подошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была как сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Вот текст, который мы сейчас будем с вами изучать. Текст Священного Писания, он как бы разрывает вот эту целую серию повествований, да, о трубных голосах. Вот как раз-то перед наступлением последнего 7-го трубного голоса, голоса трубы ангела, перед этим проявляется одно из великих откровений. Является некий ангел, подобный самому Христу. Некие толкователи говорят, что вообще это Христос сам явился в виде вестника. Вот. И он является как вестник с самого конца. Он одет в облако, и радуга на голове его. То есть этот ангел является во славе Божией, и слава Божия являет себя через него. Этот ангел, он является наступлением времени конца времен. Времени, когда уже слава Божия явного царится на земле. Мы помним с вами, что в самом конце Христос явится на облаках небесных, так? Вот и облака небесные окружали Христа, когда он возносился на небеса. И мы знаем, что слава Божия являлась как облако во время странствования по пустыне, да, израильского народа, и во время освящения храма Соломонова, и на горе Фаворе, везде Господь являлся как облако. То есть, показывая непостижимые свои божественные тайны, некую светоносную силу, которая превосходит всякое ожидание, да, превосходит всякое представление, но которое само по себе непостижимо до конца. Ну, как сквозь облако невозможно смотреть, мы видим некое нечто светящееся, прекрасное, так? Так вот, и слава Божия, она является себе как некая светящаяся сила. Это и некое реальное описание, да? Как Бог является, Он являет себя часто в окружении облаков. Это и результат контакта Бога с миром материи, то есть, когда Бог касается неба, когда касается мира материи, она начинает кипеть от его силы, так? От избытка силы, слава Богу. И одновременно это и знак непостижимости сущности Бога. Что никогда человек своими силами не взломает и не познает тайн будущего века, не познает сам тайны Бога. Но это тайна светлая, заметьте, да? Поэтому светящееся облако. Поэтому, кстати говоря, вы каждый раз, когда видите облака, должны о чем вспоминать? О славе Бога и об великом дне Вселенского собора, который ожидает всех христиан, знаете? Нас ждет последний Вселенский собор, знаете? Я не знаю, какой по счету. Последний Вселенский собор, когда все христиане всех времен на облаках небесных слетятся к Христу. Это будет буквально собрание всех христиан. Во второе пришествие, помните? На облаках небесных, когда ангелы понесут, так? Всех людей. На облаках. Как помните, апостолов ангелы принесли на чем? К успению Божьей Матери. На облаках небесных, помните, тоже так же, как прообраз этого будущего великого собирания всех людей вместе в Царство Божие. И лицо его, как солнце. Не можно увидеть, он являет уже ту славу, которая будет после конца времен. Как сказано, Господь сказал, и праведник тогда будет сиять, как солнце в царстве Отца их, так? Вот уже начиная на начало конца времен, видит Иоанн, что конец времен уже подошел. Уже грань стоит. Как мы слышали, да, будет седьмая труба, как протрубит, наступит, наконец, совершится тайна Бога, о которой он говорил рабам своим пророкам. Это тайна прославления людей, которая будет. Тайна сияющих людей, пронизанных изнутри сон, как солнце. Вот если, помните, мы говорили с вами, в чем разница между Моисеем и Христом? И Моисей светился, и Христос светился. Но Моисей светился как? У него кожа лица светилась. Потому что Бог с ним говорил, да, как бы этот свет как бы запечатался на коже лица. А когда Христос светился, он светился изнутри. Да? Вот. А как раз мы видим, да, вот этот образ. И также все святые и праведники будут светиться, как солнце после конца мира. Потому что свет, который скрыт уже сейчас в тех, кто прошел тайное посвящение, которое делает людей святыми. Знаете, есть такое тайное посвящение? Крещение, да, и мир помазания. Когда внутрь человека входит тайная жизнь Бога. И когда, знаете, есть люди, которые могут... Представьте, вы даже не можете представить. Они могут принять Бога внутрь себя. Знаете, да? Ты причастие. Да. Вот. И когда вот эта внутренняя жизнь, она поселяется и начинает постепенно светиться. И потом в момент пришествия Господа она начинает полыхает вовне. Да? Она, ну, то, что скрыто внутри, да, людей, а то, что раскрылось при помощи доброделания в человеке, оно полыхает и начинает светиться из человека. Иногда пробивает и сейчас, да, от людей, праведников. Но во всей полноте будет после конца времен. И вот ангел как раз возвещает до конца времен в славе, которая будет после конца времен. И поэтому, и видите, сказано, он является сильным, потому что после второго пришествия тело наше будет сильным. Помните, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, сеется немощное, восстает в силе. То есть в воскресенье явление предельной силы Бога, которая вливается внутрь людей, праведников, да? Который переполняется силой Бога Высочайшего. Итак, и ноги его, как столбы огня. То есть ноги его подобны столбам, да? По пламенем. То есть человек весь ангел, весь он пронизан светом, пламенем. И эти две ноги, которые стоят одна на море, другая на суше, они говорят о преображении всей вселенной. И море, и суша, все охвачено будет огнем Бога. И именно поэтому ангел является в таком виде, да? Как огненный столб, два огненных столба. Вы знаете, может быть, что у входа в храм Соломонов стояли два столба. Иоханн и Ваз. Вот эти два столба, это символизирует собой будущее преображение всей вселенной. А также два завета, Ветхий Новый Завет, который дал Бог. А также две заповеди. Какие? Любовь к Богу и к ближнему. Вот именно это символизирует эти два столба входа в храм Соломона. И вот здесь как раз-то вот эти в виде огненных столбов, а ноги ангела стоят и на суше, и на море. Потому что Божья слава охватит всю вселенную. И имел он в руке книжку открытую. Книжка на открытую у него была, потому что это откровение, которое идет от Бога, данное для Иоанна. То есть некий новый уровень откровения, который получает Иоанн. Некий новый дар откровения, который он получает с этого момента. И поставил ногу свою на правую на море, левую же на земле. И закричал голосом громким, как лев рычит. И когда он закричал, проговорили семь громов голоса свои. Вот. Голос льва, вот как рычание льва такое, это знак царственности. Помним мы с вами, что Христос называется львом из колена Иудова, так? И вот его рычание – это страшный голос для всех тех, кто придерживается нечистых дел, нечистых помыслов. Как говорил пророк Амос, если лев зарычит, кто не содрогнется? Если Бог не заговорит, кто не станет пророчествовать? Кстати, если бы вы рядом услышали голос рычащего льва, как бы ощущение было так?